Как она допустила, что Саймон начал ходить налево, да еще так серьезно, а она ничего не заметила? Это, наверное, из-за меня. Я с ней переусердствовал. Она запала на меня и боялась только одного, чтобы Саймон не узнал про нас с ней, а о том, чем он занят за ее спиной, и думать забыла. Гевин поворачивается и идет к тому месту, которое мы присмотрели для моих тренировок в стрельбе. «Кажется, я не убедил тебя», — говорю я ему вслед. «Окей, Ники, представим, что Вики вертит Саймоном как хочет. Она разыграет из себя дурочку и примерную заботливую жену. 3 ноября придет и пройдет, она начнет контролировать деньги». «Точно. В этом ключ. Она понянчится с Саймоном до 3-го, а потом мы будем свободны и богаты». «А как же копы?» Гевин поворачивается ко мне. «Ну, если они хотя бы наполовину прилично делают свою работу, то вычислят, что у Саймона был роман с Лорен, и захотят его допросить. И Вики тоже». «Да, может быть, и ее. Вики к этому готова, она справится. Все, что от нее требуется, это сыграть дурочку, так? Никаких связей между ней и мной нет». «Похоже, ты очень на нее рассчитываешь». «Не так, как ты думаешь», — говорю я. «С одной стороны, мы подставляем Саймона. На мне будут точно такие же ботинки, как у него, и костюм мрачного жнеца. Такой же висит у него в шкафу. Если меня кто-нибудь увидит или полиция найдет следы ботинок, они приведут их к Саймону. Вряд ли они решат, что это наряд Вики. Да и продержаться нам надо всего 2 дня, понимаешь? Сразу после Хэллоуина, 1 ноября, Саймон услышит новость, которая переедет его как грузовой поезд. Вики будет делать вид, что ничего не знает. Не исключено, что Саймон расскажет ей про свой роман. Или не расскажет. Но нам надо продержаться всего 24 часа, 2 ноября. А там уже наступит и 3-е, и мы в шоколаде. Точнее, в шоколаде будет Вики. Гевин останавливается посреди тропы. Наверное, это как раз то место, которое он выбрал. Нет, в шоколаде будем мы. Гевин демонстрирует мне свою фирменную ухмылку. Откуда ты знаешь? Может, после 3 ноября она и думать о тебе забудет? «Не забудет», — говорю я. «Можешь мне поверить, не забудет». «Откуда ты знаешь?» «Черт, Гев, ты мне не доверяешь?» «Я знаю, что делаю». Гевин достает откуда-то пустую банку из-под содовой и ставит ее на пенек. Я достаю из спортивной сумки глок с глушителем. Гевин отмечает место, откуда я буду целиться, примерно в 10 футах от пня. «Тебе я доверяю», — говорит он. «Вики нет». «Что, если ты нужен ей только как парень, который спустит курок пистолета и застрелит подружку Саймона? А когда ты сделаешь за нее всю грязную работу, она скажет тебе: «Большое спасибо, Кристиан Ньюсом, ты свободен, я знать тебя не знаю». Что, если весь твой смысл для нее в том, чтобы твоими руками решить проблему подружки Саймона?» Он еще не закончил, а я уже трясу головой. Бред. Во-первых, еще неделю назад у Вики не было никакой проблемы подружки Саймона. Она возникла 2 дня назад. А во-вторых, в последние 2 месяца Вики думала только о 2 вещах. Как бы и рыбку съесть, и нахрен сесть. Под рыбкой подразумеваются деньги, ну а хрен, естественно, мой. Я трахаю ее так, как не трахал никто и никогда в жизни. К тому же, в ее представлении, я в силах утроить ее деньги. И это моя работа. Я нахожу свои мишени. Я притягиваю их к себе и никогда не промахиваюсь. Не промахнусь и на этот раз. Я поднимаю глок. Гевин отмечает расстояние. 10 футов до мишени. А главное, добавляю я уже слишком близко подобрался к этим деньгам и не позволю какой-нибудь блондинке лишить меня этих денег, повертев задницей перед Саймоном. Каков бы ни был риск, оно того стоит. 21 миллион долларов на кону, Гев. Такие деньги не даются без риска. Ну а если что-то пойдет не так, тогда и будем думать, как быть. Я навожу пистолет на пустую банку от содовой, которая стоит на пеньке, и спускаю курок. Раздается хлопок, даже близко не похожий на звук выстрела. Глушитель работает отлично. Вся проблема в том, кто держит оружие. Банка стоит себе там же, где и стояла, а ведь от пенька до меня всего каких-то 10 шагов. «С глушителем труднее целиться», — говорит Гевин. «Он загораживает мишень». «Я ни во что не попаду. 0 из 5». «Да, но я-то отмерил тебе целых 10 шагов», — говорит он. «А там тебе надо будет выстрелить всего 2 шагов, да еще в человека. Это крупная мишень, по такой трудно промахнуться».